Мы как-нибудь обойдемся и без шведов, и без мирового капитала. Ты же патриот, Мамонт. И наверху у нас тоже есть патриоты. Все видит, все понимает. Хорошо знает раскладку геополитических сил в мире, тенденции, процесс развития. И без Савельева обойдемся. Он же полный дилетант в нашей работе. Без специалистов вы не обойдетесь, — проговорил Русинов, осмысливая ситуацию. Потому и обратились к тебе, — засмеялся генерал. Ты у нас считаешься лучшим знатоком кладоискательства. Тебе и карты в руки. Скорее всего, генерал не знал, где побывал и что повидал Мамонт. Иначе бы уже не вытерпел, выложил козырь. Хотя, если он игрок, то вначале пощупает партнера, заставит сделать необдуманные шаги, проверит, сколько козырей, крепко ли сидит. «Карты в руки, пистолет к виску», — пробурчал Русинов.